«Как тебе сказать?» — ответил мистер Грогин. «Не больно заметно, но все-таки заметно. А тебе не трудно ездить на велосипеде?» «Да нет», — сказал Гомер. «Болит чуть-чуть, особенно когда поднимаю левую ногу, поэтому я выжимаю педаль одной правой, а левая педаль у меня идет холостым ходом. Иногда я снимаю левую ногу совсем и даю ей немножко повисеть. Тогда она отдыхает. Да, видно, что-то случилось со связкой. Натру ее мазью». Они помолчали. Потом старый телеграфист сказал: «А ты здорово изменился за те 3 дня, которые здесь работаешь. Вы заметили, мистер Грогин?» «Да, и мне кажется, я здорово изменился. Вроде как вырос. Мне, правда, давно пора было повзрослеть. Разве я что-нибудь знал, пока не начал работать? Конечно, я знал уйму всяких вещей, но не знал и половины того, что надо знать, и, боюсь, так никогда не узнаю. А может, и никто никогда не узнает. Но если кому-нибудь и полагалось бы знать, то это уж мне. Все говорят, что я самый способный парень в средней школе Итаки, даже те, кто меня не любит. Но совсем я не такой уж способный. Во многом, в самом главном, я, по-моему, такой же отсталый, как все остальные. Но я хочу все знать. Я всегда буду хотеть, буду стараться, но как этого достичь? Может человек до всего дойти так, чтобы ему все стало ясно и понятно?» «Как тебе сказать?» — ответил старый телеграфист. «Я и сам не знаю, как можно дойти до всего. Но я рад, что ты решил этого добиваться». «А как же?» — сказал рассыльный. «Понимаете, мистер Грогин, не знаю, как там с другими, и не уверен, стоит ли вам это говорить, но я ведь не совсем то, чем я кажусь. Я ищу что-то куда более стоящее. Иногда я и сам не понимаю, как это получается». Рассыльный все говорил и говорил, потому что устал, и у него не ладилось с ногой, потому что ему пришлось передать известие о смерти в дом, где все были счастливы, и потому что старый телеграфист, на его взгляд, был человек хороший. «Я иногда думаю, — сказал он, — что в мире все должно быть совсем по-другому. И на земле должно быть лучше, и люди должны быть лучше, и все на свете должно происходить совсем не так, как происходит. Лучше». Он чуть-чуть помолчал, а потом заговорил снова. «Я бы постеснялся сказать это кому-нибудь, кроме вас, мистер Грогин, но когда-нибудь я стану работать и чего-нибудь добьюсь. Не знаю еще, чего именно, но это будет что-то настоящее. Я ведь ровно ничего не понимал, жил точно во сне. У нас в семье мы все счастливые, такие уж родились. Но я-то ведь просто ничего не понимал. Теперь кое-что начинает до меня доходить понемножку. Каждый день понемножку. Одно, другое». Рассыльный опять помолчал и попробовал, не зажила ли его нога, пока он разговаривал. Но она почему-то не зажила. «Мне не нравится, как у нас на земле все устроено, мистер Грогин. Не знаю почему, но мне хочется, чтобы у нас было лучше. Ведь я верю в то, что у нас должно быть лучше. А пока я понял только одно. Ничего я не знаю. Но я буду стараться узнать, буду стараться всю жизнь, буду наблюдать, буду все время думать о том, что вижу. Человек от этого часто берет тоска, но ничего не поделаешь. У нас в семье, правда, мы все от природы счастливые, но зато и выносливые. Лично я пойду на то, что мне будет тоскливо. Мне жалко, когда тоскливо невыносливым людям, когда им причиняют боль, а на свете, по-моему, полно именно таких людей. Раньше я этого не знал. Мне теперь даже все равно, что Эллен Эллиот меня не любит. Я хотел бы, конечно, ей нравиться, но, а если нет, бог с ней. Я ее люблю. Во как люблю! Но если ей хочется любить Хьюберта Экли III, а не меня, бог с ней. Он славный парень. И ничего нет странного, что такая воспитанная девочка, как Эллен Эллиот, предпочитает человека с такими хорошими манерами, как Хьюберт Экли III. А у меня, по-моему, совсем нет никаких манер. Я поступаю так, как считаю правильным, и как я должен поступить. В школе, верно, я иногда дурачусь. Но совсем не для того, чтобы причинять учителям неприятности. Просто так получается. Люди бывают такие грустные или растерянные. Все в мире происходит так медленно или неправильно, что мне иногда просто необходимо сказать что-нибудь смешное. По-моему, от жизни надо получать удовольствие. Я, наверное, не мог бы нарочно быть вежливым или воспитанным, даже если бы захотел. Не мог бы, если бы в душе ничего не чувствовал.